«Я жил, — поведал он, — в огромном прекрасном краю. Там были горы и долины, леса и реки, но куда бы я ни шел, я всегда приходил к великому утесу, подпирающему самое небо, и столь крутому, что и горная коза не сможет забраться на него даже в воображении. «Я не знаю такого места», — озадаченно пробормотал Финн. «Такого места нет во всей Ирландии», — вставил свое слово Келте, — «но в стране сидов оно есть». «Воистину», — сказал Финн. «Летом я ел фрукты и коренья», — продолжил мальчик, — «а зимой находил еду в пещере». «И с тобой никого не было?» — спросил Финн. «Никого, кроме Лани, любившей меня и любимой мной». «Ах!» — горестно воскликнул Финн. «Сын мой, продолжай, продолжай свой рассказ!» «К нам часто приходил темный и страшный человек, и он разговаривал с Ланью. Иногда он говорил нежно, мягко и сочувственно, но спустя некоторое время он всегда злился и грубо и сердито кричал. Но как бы он ни говорил, Лань всегда убегала от него в ужасе, и он уходил от нее разгневанным. «Это был черный колдун из народа богов!» — в отчаянии закричал Финн. «Совершенно верно, любезный друг!» — отозвался Келте. «Когда я в последний раз видел Лань, — продолжил малыш, — с ней говорил темный человек. Он говорил долго, он говорил мягко и сердито, снова мягко и снова сердито, и мне казалось, что он никогда не кончит говорить. Но в конце концов он ударил Лань ореховым прутом, так что ей пришлось последовать за ним, когда он ушел. Она все время оглядывалась на меня и кричала так горестно, что ее пожалел бы всякий. Я тоже попытался пойти за ней, но не мог двинуться с места, и я тоже кричал ей обиженно и печально, но вскоре она ушла так далеко, что я перестал видеть и слышать ее. Тогда я упал в траву, сознание покинуло меня, а очнулся я стоящим на горе посреди собак, где вы и нашли меня». Этого мальчика нарекли Ойсином, что значит «лоненок». Позже он вырос и стал великим воином и лучшим бардом в мире. Кроме того, он не потерял своей связи с волшебной страной. Когда настало время, он вновь ушел в волшебную страну и вернулся оттуда, чтобы поведать вам эти истории, ибо именно он первым рассказал их.